По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи и 56-летия начала суньгунского руководства Великого Ким Чен Ира, уважаемому Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы и письма. В числе адресантов – генсек партии за солидарность и развитие Союза Мьянма, председатель Компартии Германии и другие лидеры политических партий Сирии, Румынии, России, Венгрии, Болгарии, Гвинеи, Бенина, Египта и Мексики. Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы и письма представителей политических и общественных, военных и экономических кругов Китая, Непала, Монголии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Нигерии, Демократического Конго, Анголы, Венесуэлы, Перу и Эквадора. Представители международных организаций, организаций по изучению идей Чуче, организаций поддержки воссоединения Кореи и дружбы с ней. Адресанты пишут, что шлют самый горячий привет Ким Чен Ыну по случаю знаменательных августовских дней и выразили уверенность в том, что корейский народ добьется огромных успехов в борьбе за выполнение задач, намеченных на 7-м съезде Трудовой партии Кореи под мудрым руководством Ким Чен Ына, блестяще осуществляющего чучейское революционное дело «Революционное дело Суньгунь».